Культургешихте, набиравшая только факты, относящиеся к изобретениям, открытиям и так далее, и нисколько не показывающая развитие рода человеческого. Дабы не впасть ни в одну из этих крайностей и остаться на должной середине, которая есть истинная, мы определим историю так. Всеобщая история должна иметь предметом развитие духа рода человеческого. Таким образом, мы не включим в объем нашей науки историю кафров и других народов, не имевших никакой важности в развитии духа человеческого, и не будем довольствоваться одним сухим исчислением приобретений духа человеческого, не всегда вполне выражающих степень его развития. Мы не вдадимся в крайность, мы посмотрим, в чем заключается прогресс. Говоря о чтениях Гегеля по философии истории, изданных посмертно Гансом, Грановский отмечал, что это произведение знаменитого мыслителя не удовлетворило самых горячих его почитателей, потому что оно есть не что иное, как отрывочное и не всегда, в частностях, верное изложение всеобщей истории, вставленное в рамку произвольного построения. Рассматривая принятое Гегелем разделение всеобщей истории на четыре периода, Грановский пишет, что, уподобляя четвертый период старости рода человеческого, Гегель отнюдь не то доказывает, противореча собственному построению. К тому же название германского вовсе не характеризует всего содержания 14 веков, прошедших с падения Западной Римской империи. Надобно, впрочем, заметить, что самые меткие и глубокие мысли об истории высказаны Гегелем не в философии истории, а в других сочинениях, как-то в феноменологии духа, в эстетике, в философии права и так далее. Лекция четвертая. В наше время нельзя уже ошибаться в значении этой исторической науки. Нельзя удовлетворяться определениями, существовавшими назад тому 50 лет. Карамзин не сказал бы уже теперь, что история есть зерцало прошедшего. Что же такое всеобщая история, в отличие от всемирной? Итак, всеобщая история должна проследить прогресс рода человеческого, то есть, по объяснению Гердера, показать, как человек сам в себя углубляется. Но еще и до сих пор многие считают прогресс рода человеческого вымыслом истории, многие видят в этом пустое мечтание о достоинстве человека. В доказательство прогресса рода человеческого стоит указать на массу истин, приобретенных родом человеческим, в его развитии в продолжении стольких тысячелетий. Стоит указать, как человек в каждом веке побеждает и разрушает какой-нибудь предрассудок. Поэтому история, с одной стороны, есть наука философская, с другой – чисто практическая. В наше время изучать историю с целью практической не всегда можно. Нужны особенные условия общества и самого частного лица. Конечно, в наше время ни один юноша не научится быть полководцем, изучая историю, как это полагали древние. Конечно, ни один государственный деятель не станет справляться с историей в затруднительных случаях. Но история имеет для нас другое практическое значение. Она помогает угадывать под оболочкой современных событий аналогии с прошедшим и постигать смысл современных явлений. Только через историю мы можем понять свое место в человечестве. Она удерживает нас от отчаяния, она влагает в нас веру в силу человека, показывая, что совершило человечество на Земле, и позволяет ценить достоинство человека. Творчество Грановского проникнуто отчетливым пониманием сложных взаимосвязей истории и современности. В работе «Историческая литература во Франции и Германии» в 1847 году ученый писал: «История по самому содержанию своему должна более других наук принимать в себя современные идеи. Мы не можем смотреть на прошедшее иначе, как с точки зрения настоящего. В судьбе отцов мы ищем преимущественно объяснение собственной. Каждое поколение приступает к истории со своими вопросами. В разнообразии исторических школ и направлений высказываются задушевные мысли и заботы века». Из всего сказанного ясно значение истории, и в наше время уже не останавливается на этом вопросе, уже слишком доказанном. Но вся трудность современного историка состоит в выборе фактов. На этот предмет все смотрели различно. Древние историки избирали